7. Квартира Веры Аркадьевны была обычной однокомнатной квартирой с прихожей, кухней и санузлом. Но все это он разглядел не сразу, потому что вначале он думал только о том, как бы попасть в туалет. Но прежде надо было раздеться. А Вера Аркадьевна заглянула на кухню, потом в комнату, потом стала топтаться вокруг него, извиняясь за беспорядок, так что он без приглашения стал снимать пальто. Она опомнилась, засуетилась, бросилась разыскивать, куда повесить его пальто, как будто она была не у себя дома. «Проходите, проходите». Ему пришлось войти в комнату и даже присесть на стул. «Может быть, чаю с холоду, а?» Как будто он пришел к ней в гости, но он ничего не видел, а думал только об одном. А когда он вернулся оттуда, Вера Аркадьевна, уже тоже успевшая раздеться, стояла возле окна, пытаясь что-то сделать с ковриком, висевшим на стене рядом с тахтой, покрытой синим с белыми цветочками покрывалом. Он уселся за покрытый скатертью стол, лицом к Вере Аркадьевне, а портфель поставил на соседний стул, но тут же переставил его на пол, чтобы освободить место для Веры Аркадьевны. Ему пришлось приставить портфель к стене, потому что он был уже сильно поношен и не мог удержаться без подпорки. Но на полу, возле стены, он имел какой-то жалкий вид, как будто принадлежал просителю, и он переставил его снова на стул. Вера Аркадьевна продолжала возиться с ковриком. Она не может видеть беспорядка, но она не успевает. Она пустила к себе двух девочек. Каких девочек? Известно каких? Студенток. Они живут 5 дней, а на субботу и воскресенье уезжают. Куда уезжают? Известно куда, к себе в деревню. И вот теперь она должна прибрать. Он не понял, не то к их приезду, не то перед их отъездом, поэтому-то она и приехала сюда. Его почему-то все это не удивило, как будто он уже давно предвидел это. Дождь, видимо, кончился, потому что на улице посветлело. И даже, кажется, появилось солнце. Но она стояла почти спиной к окну, так что на фотографии лицо ее вышло бы темным. За время его отсутствия она успела поправить волосы, но их завивающиеся концы и ворс ее шерстяной кофты подсвечивались солнцем, так что голова ее и верхняя часть фигуры казались окруженными золотым сияющим нимбом. «Садитесь», — сказал он ей, потянувшись к портфелю, чтобы освободить стул, как будто он был хозяином дома, а она пришла к нему в гости. Она по-прежнему пыталась закрепить верхний угол коврика, как будто это было сейчас самое важное. «Надо вбить гвоздь», — сказал он ей. «Нет, гвоздь не войдет в эту стену, она хорошо знает». «Как так не войдет? Должен войти», — он сказал это тоном, каким обычно говорят мастера, когда их приглашают в дом для какой-нибудь левой работы. Ему хотелось продемонстрировать перед ней свое мужское умение, и ему даже показалось, что от этого будет зависеть исход переговоров. «Нет, нет», — продолжала твердить она, но все-таки сходила на кухню за молотком и гвоздями. Теперь они стояли рядом. Она поддерживала угол коврика, хотя это было совершенно излишне, а он, продев гвоздь сквозь кольцо, ударял по нему молотком. Она наблюдала за его работой, как это обычно делают женщины. На ней была шерстяная зеленая кофта с металлическими пуговицами, не слишком обтягивающая ее, но и не старческая, а в ушах зеленые серьги под цвет кофты. Он очень хотел вогнать гвоздь в стену. Но гвоздь только сгибался все больше и больше. И ему вдруг показалось странным, что он находится в этой квартире. Как он попал сюда и зачем? Рядом с незнакомой пожилой женщиной и почему-то пытается помочь ей поправить коврик, висящий над тахтой, покрытой синим покрывалом, и она с надеждой следит за его работой. Примерно такое же чувство он испытал, когда она открывала дверь своей квартиры. Замок не сразу поддался, и ему показалось, что, поворачивая ключ, она из-под тишка оглянулась, словно желая удостовериться, что их никто не видит, как будто она совершала нечто запретное. Гвоздь согнулся в дугу. Он взял у нее другой гвоздь и уже без всякой надежды стал колотить по нему молотком, больно ударяя себя по пальцам. «Я вас видела там месяц назад», — сказала она ему, имея в виду то место, где они познакомились. Она сказала это как бы между прочим, словно все это не имело никакого значения, скользнув по нему равнодушно деловым взглядом. Она сидела на стуле, который он освободил для нее, поставив свой портфель на пол и даже не приперев его к стене, отчего он наклонился и вот-вот готов был упасть. В ответ он пробормотал что-то неопределенное, потому что он действительно там был однажды, но это было, кажется, не месяц назад, а раньше. И к тому же он не знал, что лучше – предстать перед ней новичком или человеком, понатаревшим в таких делах. Он стоял, опираясь на спинку стула, как на трибуну, готовясь произнести речь, но еще не зная, что он будет говорить, и сердце его бешено колотилось. «Садитесь», — сказала она ему, кивнув на стул. И теперь он ясно почувствовал, что она была здесь полноправной хозяйкой, а он был даже не гость, а проситель, и что подошел решающий момент. Положив на стол руки, она выжидательно постукивала по нему своими плохо гнущимися пальцами с ярким растрескавшимся маникюром. А может быть, она разыгрывала какой-то воображаемый пассаж из своего музыкального прошлого. Ее зеленая шерстяная кофта с ворсом гармонировала с зелеными серьгами. Волосы ее наскоро были собраны в пучок, из которого торчали шпильки. Она сидела прямо, глядя куда-то перед собой, словно администратор гостиницы. И его снова поразило ее сходство с матерью его приятеля, когда та выслушивала благодушную болтовню своего сына-неудачника. «Вера Ароновна», — начал он, по-прежнему держась за спинку стула, и тут же вспомнил, что у матери его приятеля было такое же отчество, и это, вероятно, еще более усугубляло их сходство. «Вера Ароновна», — повторил он как можно торжественнее и почувствовал, что голос изменяет ему. «Тут все не так просто. Я не хотел вводить вас в заблуждение». «А, идише херц! Я сразу поняла!» — воскликнула она, всплеснув руками, как будто уже давно ждала от него этого признания. Но ему почему-то показалось, что она на секунду схватилась за сердце. Он почувствовал облегчение, как раскаявшийся преступник, и ему захотелось рассказать ей все, потому что только она одна могла понять его, и, кроме того, он ни на минуту не забывал о зяте. «Вера Ароновна, можете мне поверить, это не разобьет мою семью, я никогда не изменял, ни у вас, так я нашел бы в другом месте, я мог бы скрыть от вас, попробовали бы». Она металась по комнате от шкафа к комоду, от комода к серванту, открывая и закрывая дверцы и ящики, как будто она что-то потеряла, и ей непременно надо было это найти, забрасывая его короткими, как удары хлыста, вопросами. «Есть дети? Она гойше? Жена знает?» Она не слушала его ответов, перебивая его, потому что знала все наперед. Он попытался вставить что-то, но она брезгливо замахала руками. Ее не интересуют подробности. Какой он хочет день? Достав откуда-то клочок бумаги и усевшись за стол, она принялась усердно разглаживать его. Субботу? Воскресенье? Широким размашистым почерком она записала его фамилию и день, и тут же куда-то сунула эту бумажку. 30 рублей вас устроит?» Он осторожно присел на краешек стула, боясь, что это слишком мало, и она откажется или потребует паспорт. 25 хватит!» Она хлопнула рукой по столу, словно крыла колоду, и он решил, что преподнесет ей коробку конфет.